Техника скрытого тумана. В тот же миг Икару осознал, с какой техникой они столкнулись. В этот самый момент со всех сторон, словно плотный дождь, в них полетели бесчисленные кунай, устремляясь к обоим шиноби. «Осторожно!» – тихо выкрикнул Учиха Шисуи, мгновенно активировав шаринган и сделав шаг вперед, виртуозно отражая своим кунаем атаки, направленные с его стороны. Однако стоявший перед ним Икару остался совершенно неподвижен. Но в тот момент, когда кунаи почти достигли его тела, его кожа внезапно преобразилась из белой гладкой в грубую и зернистую, словно камень, создавая впечатление неразрушимой природной брони. И это действительно было так. За 3 дня интенсивных тренировок его стихия земли, техника упрочнения повысилась с уровня 5, 3505 тысяч, до уровня 6, 210 тысяч. Теперь и скорость применения техники, и ее эффективность значительно превосходили прежние показатели. Поэтому кунаи, попадая в его тело, лишь издавали звонкий металлический звук, не причиняя ни малейшего вреда. Воспользовавшись моментом, Икару зафиксировал взглядом направление, откуда прилетели кунаи, мощно оттолкнулся ногой от земли и, словно выпущенный снаряд, устремился вперед. В лесу несколько чунинов тумана, увидев несущегося прямо на них Икару, побледнели и инстинктивно попытались уклониться. К счастью, с ними находились опытные джонины, не допустившие паники и беспорядка. В этот момент один из джонинов тумана громко скомандовал: «Всем продолжать атаку!» Услышав приказ, чунины тумана снова метнули свои кунаи в Икару, а джонины, улучив момент, искусно вплели в общую атаку несколько кунаев со взрывными печатями. К сожалению для них, такие примитивные уловки не могли обмануть опытный глаз Икару. Он активировал шаринган и одним беглым взглядом безошибочно определил, где находятся опасные кунаи со взрывными печатями. Хоть он и чувствовал, что его стихия земли, техника упрочнения вполне могла бы выдержать такой взрыв, но чтобы сэкономить драгоценную чакру и на всякий случай, он все же решил не принимать удар на себя. Правой ногой, сильно оттолкнувшись от земли, Икару в мгновение ока изменил направление движения с вертикального на горизонтальное. В следующее мгновение десяток кунаев пронзил оставленный им призрачный след и с глухим звуком вонзился в землю и стволы деревьев позади, издавая характерное шипение. А затем раздался оглушительный взрыв от сработавших взрывных печатей. Вместе с мощной детонацией во все стороны разошлись ударные волны, от которых окружающие деревья сильно закачались, словно под порывами урагана. Шух-шух-шух, несколько сюрикенов молниеносно вылетели из рук Икару, искусно пронеслись между деревьями и полетели в сторону притаившихся ниндзя тумана. А-а-а! Два коротких крика боли пронзили воздух. Очевидно, кто-то из нападавших уже попал под его меткий удар. Уши Икару слегка дрогнули, он точно определил местоположение врагов по звуку и тут же сложил печати, применяя мощное ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса. В одно мгновение из рта Икару вырвались многочисленные огненные шары, точно метеоритный дождь, обрушившийся на скрывающихся шиноби тумана. «Рассеяться!» После короткого командного возгласа из леса все ниндзя тумана сбросили маскировку и организованно разбежались в 2 направлениях. Шаринган Икару стремительно вращался, безошибочно отслеживая каждое их перемещение. Затем, молниеносно изменив печать в руке, он прекратил использование стихии огня, техники огненного феникса и мастерски перешел к новой, более мощной технике, стихии огня, техника пламени великого драконьего огня. Пух, мощный поток раскаленного пламени вырвался из его рта, мгновенно трансформировавшись в 3 огромных огненных драконов, которые устремились в левом, центральном и правом направлениях к разбегающимся ниндзя тумана. Перед этой непрерывной и сокрушительной атакой ниндзюцу шиноби на флангах еще имели пространство для маневра и каким-то чудом сумели уклониться от беспощадных огненных драконов. Но вот шиноби в центре оказались не столь удачливы. В последний решающий момент Икару намеренно направил драконов с левого и правого флангов так, чтобы они окружили центральную группу, не оставив им ни единого пути к отступлению. В критической ситуации 3 опытных чунинов тумана выступили вперед и почти синхронно применили защитную технику, стихия воды, водяная стена. Перед отрядом внезапно поднялась мощная водяная стена, создавая надежный барьер с левого и правого флангов, а также спереди. Огненные драконы, управляемые Икару, с яростью столкнулись с водяной преградой и хоть почти прорвали ее, вызвав мощное шипение и клубы пара, но в конечном итоге были остановлены. Хе-хе, неплохо. Увидев такую слаженность действий трех ниндзя, Икару холодно усмехнулся. Затем, легко уклоняясь от летящих в него со всех сторон кунаев и сюрикенов других шиноби тумана, он стремительно сложил новую последовательность печати и применил еще не показанную технику – стихия земли, земляное копье. Да, именно эту смертоносную технику. За последние три дня интенсивных тренировок он извлек более 300 000 единиц чакры из поверженных шиноби тумана, и почти половину этого колоссального запаса потратил именно на совершенствование этой техники. В результате этих усилий уровень мастерства достиг отметки 4, и хотя это был лишь начальный уровень 4, его мощи уже вполне хватало для эффективного боевого применения, а в текущей тактической ситуации эта точечная атака была как нельзя более кстати. Икару закончил формировать сложную последовательность печатей, мощно топнул ногой о землю, вливая огромное количество земляной чакры в почву под ногами. Затем, словно по его безмолвному приказу, из-под земли стремительно выросли десятки острых как бритва земляных шипов, молниеносно устремляясь к разбежавшимся шиноби тумана. Даже неопытному наблюдателю было очевидно, что расположение каждого смертоносного шипа было исключительно точным и выверенным, чего невозможно достичь, владея техникой стихия земли. Земляное копье лишь на 4 уровня. И действительно, секрет крылся не только в самой технике. Его уникальная способность управлять каждым шипом и с ювелирной точностью атаковать каждого противника объяснялась не только наличием могущественного шарингана, позволявшего предсказывать малейшие движения врагов, но и тем, что его фундаментальный навык контроль чакры давно достиг впечатляющего 6 уровня. Этот базовый навык лишь казался обычным и незначительным, но в действительности был одним из краеугольных камней боевого мастерства. Он незримо влиял на эффективность каждой техники ниндзюцу, которую применял Икару. Именно благодаря безупречной поддержке контроля чакры 6 уровня его стихия земли, земляное копье обладало такой сокрушительной мощью и точностью. Глава 495. Беспощадность. Один за другим раздавались отчаянные крики боли. Икару одним ударом застал врасплох целую группу шиноби тумана. Кого-то ранили земляные шипы, у кого-то они пронзили ступни, а некоторые и вовсе лишились жизни. В считанные мгновения он полностью разрушил планы туманников. Только теперь обе стороны смогли относительно спокойно изучить друг друга. Икару насчитал перед собой примерно 30 шиноби тумана. Сильнейшими среди них были два джонина, а самым слабым – один единственный генин. Однако те, кто уцелел после его серии атак, определенно обладали немалой силой. Исходя из этого, он мог сделать вывод, что общий уровень этой группы шиноби тумана был довольно высок. Отряд под командованием двух джонинов с такими сильными подчиненными, устроивший засаду на пути к месту оказания поддержки, все это вызвало у Икару нехорошие предчувствия. Впрочем, дело было не в том, что кто-то специально подготовил для них ловушку. В конце концов, этот путь был практически единственным маршрутом для всех шиноби Конохи, спешащих на помощь с центральных и северных оборонительных линий, а не только для них с Шисуи. Поэтому вероятность того, что враг намеренно охотился именно за ним и Учиха и Шисуи, была крайне мала. Его беспокойство объяснялось другим. До места сбора оставалось совсем немного, а они уже столкнулись с таким количеством шиноби тумана. Можно было лишь представить, насколько тяжелой была ситуация в этом районе. Икару тревожился о том давлении, с которым им предстояло столкнуться в ближайшем будущем. Что касается противников, стоящих перед ним, честно говоря, Икару не особо волновался по их поводу. Два джонина без особых талантов плюс толпа чунинов и генинов никак не могли быть ему серьезными противниками. Это была еще одна причина, по которой он считал, что эти люди не устраивали засаду специально для него и Учихи Шисуи. Если бы деревня скрытого тумана целенаправленно отправила людей подстерегать их здесь, то количество и качество вражеских сил было бы как минимум вдвое выше. В конце концов, боевые достижения его и Учихи Шисуи были всем хорошо известны, и эти шиноби явно не смогли бы справиться с ними. Деревня скрытого тумана не могла быть настолько недальновидной. Это также означало, что информация об их передвижении не была раскрыта, и эта мысль заставила Икару вздохнуть с облегчением. Если бы даже при таких обстоятельствах их маршрут стал известен врагу, это указывало бы на серьезные внутренние проблемы, а в любые времена предательство своих – самая опасная угроза. Икару совсем не хотел постоянно опасаться удара в спину от союзников. Все эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды. Икару снова сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. В настоящее время его владение мечом достигло совершенства, и если не было крайней необходимости, он предпочитал не использовать техники меча в бою, потому что, кроме траты чакры, в этом не было никакой пользы. Напротив, применение ниндзюцу не только позволяло поражать врагов, но и приносило очки мастерства, настоящая двойная выгода. Что касается потраченной при этом чакры, достаточно было сохранить нескольких противников в живых, чтобы после боя извлечь из них чакру для пополнения своих запасов. Вернемся к происходящему. Три огненных дракона вырвались изо рта Икару и, подчиняясь его контролю, устремились к группе шиноби тумана. Однако эти туманники уже успели рассредоточиться после предыдущей серии ударов, поэтому огненные драконы могли достичь лишь ограниченного числа целей, а меньшее число противников означало, что им проще уклониться. В результате три огненных дракона не нанесли шиноби тумана никакого урона, пролетев сквозь их строй и врезавшись в несколько больших деревьев позади. Бум-бум-бум, бушующее пламя мгновенно распространилось во все стороны, охватив деревья в этой области и превратив ее в настоящее огненное море. Под влиянием этого шиноби тумана были вынуждены бежать в рассыпную, спешно покидая зону стремительно разрастающегося пожара. Икару, уловив момент, применил к одному из них технику «стихия огня», техника обжига. Бум, огненный шар возник из ниоткуда, окутав человека, и в мгновение ока пламя охватило все его тело. «А-а-а!» Из уст несчастного вырвался душераздирающий крик боли. Охваченный огнем шиноби катался по земле, отчаянно пытаясь погасить пламя. Неподалеку несколько его товарищей, увидев это, поспешно бросились к нему, намереваясь помочь потушить огонь. Икару, наблюдая эту сцену, мысленно отметил: «Отличная возможность», и уже приготовился атаковать сгруппировавшихся противников. Однако в этот момент рядом с ним словно из ниоткуда появилась фигура с серповидным оружием в руке, нацеленным прямо на его шею. Можно было предвидеть, что если бы эта атака попала в цель, его горло и сонная артерия были бы мгновенно перерезаны, нанеся смертельные раны, вызывающие удушье и обильную потерю крови. А что касается блокирования, особенность таких необычных видов оружия заключалась именно в элементе неожиданности. Без предварительной подготовки обычному человеку было бы крайне сложно идеально отразить такую атаку. Даже если бы он с трудом блокировал удар, то все равно неизбежно попал бы в последующую ловушку, потеряв инициативу. Однако Икару не был обычным человеком. Практически в тот же миг, когда противник материализовался рядом, его боковое зрение уже зафиксировало движение, а три томоя в его зрачках начали стремительно вращаться. Движения противника в его глазах словно замедлились, позволив ему с предельной точностью наблюдать каждый шаг приближения. В этот момент скорость мышления Икару намного превосходила обычных людей, что давало ему достаточно времени для тактического анализа. Поэтому, прежде чем серповидное оружие противника достигло цели, он молниеносно вытащил длинный меч с пояса и идеально заблокировал смертоносную атаку. Но Икару не остановился на защите. Молниеносно он контратаковал, направив острие меча точно в грудь противника. Увидев это, Танабе Томохико резко сузил зрачки и тут же отступил назад, едва успевая уклониться от смертельного выпада. Икару уже собирался преследовать его, но в этот момент несколько кунаев полетели в него издалека. Он мгновенно остановился, прекратив движение, а затем ловким взмахом длинного меча отразил все летящие в него кунаи. Проследив взглядом направление, откуда прилетели метательные орудия, Икару увидел кунайчи, одну из двух джонинов, присутствовавших на поле боя. Что касается второго джонина, это, конечно, был тот самый шиноби, который только что пытался атаковать его из засады. Икару слегка отступил на полшага, внимательно окидывая взглядом обоих противников. Они заняли позиции по левую и правую стороны от него, выстроившись по диагонали, явно опасаясь его гендзюцу шарингана. К сожалению для них, даже такая продуманная осторожность не имела никакого смысла против Икару. Два обычных джонина, какими бы опытными они ни были, не представляли для него серьезной угрозы. Бросив беглый взгляд на группу чунинов тумана, которые спешно собирались в его направлении, Икару без колебаний немедленно перешел в атаку. Голубоватое свечение окутало его тело, соединяясь с длинным мечом, и его силуэт мгновенно растворился в пространстве, Это была доведенная им до совершенства техника мгновенного меча. «Осторожно!» – закричал Танабатамахика своей напарнице, увидев, в каком направлении устремился Икару. Действительно, Икару выбрал своей первой целью именно эту кунайчи, Койка Магуми. Судя по разделению ролей между ними, было очевидно, что Танабатамахика намного превосходил ее в мастерстве ближнего боя. Иначе не он бы атаковал из засады, пока Койка Магуми оказывала поддержку издалека. Естественно, выбирают хурму помягче, и Кару не собирался создавать себе лишних проблем, поэтому сразу же сосредоточился на более уязвимом противнике. Доведенная до совершенства техника мгновенного меча значительно увеличивала его скорость, позволяя преодолеть более 10 метров в мгновение ока и атаковать Койка Магуми прежде, чем она успела бы среагировать. Однако Койка Магуми все-таки была настоящим джонином. Хотя ее способности в ближнем бою уступали Танабатамахика, они определенно не были ее слабым местом. Поэтому ей все же удалось в последний момент отразить молниеносную атаку Икару. Но это было лишь началом. Глава 496. Отступление Дзинь. Длинный меч был заблокирован. Икару окинул взглядом стоящего перед ним джонина тумана, а затем его фигура снова растворилась в воздухе. В следующий миг он материализовался сбоку от противника. Свист вспыхнул холодный блеск металла. Икару вновь взмахнул мечом. Койка Магуми, почувствовав опасность, мгновенно подняла кунай для блокирования удара. Однако этот выпад Икару был лишь обманным маневром. Почти в тот же момент, как только Койка среагировала, он вновь активировал технику мгновенного меча, переместившись с невероятной скоростью на противоположную сторону от нее. Не тратя времени на размах клинком, Икару вытянул левую ладонь, на которой уже сформировался плотный шар чакры, и направил его прямо на кунайчи. Именно так, это была техника без печатей, Расинган. Острое чувство опасности нахлынуло на Койка Магуми, перехватив дыхание. Однако сильная воля джонина все же позволила ей выдержать смертельное давление и в последний критический момент среагировать. Бум-удар Икару пришелся по цели, но поднял лишь фонтан-брызг. «Водная замена, значит», — пробормотал Икару, глядя на расплывающиеся круги воды. Подняв голову, он посмотрел вдаль, где Койка Магуми прислонилась к могучему стволу дерева, наблюдая за ним с выражением ужаса на лице. Игнорируя ее испуганный взгляд, Икару опустил глаза ниже и заметил кровавые следы на ее талии. Очевидно, хотя она и успела в последний момент применить водную замену, полностью избежать его атаки ей не удалось. Сейчас мастерство Икару в Расингане достигло 7-го уровня, и даже при небольшом количестве собранной чакры мощь техники была значительной. Поэтому даже мимолетного касания хватило, чтобы нанести ей серьезный урон. Оценив состояние противницы, Икару не стал терять времени. Снова оттолкнувшись от земли, он активировал технику мгновенного меча и стремительно сократил дистанцию между ними. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, воздух наполнился звонкой мелодией столкновения металла. На этот раз Икару отбросил хитрости, атакуя ее с неумолимой скоростью, кружа вокруг, нанося удар за ударом и методично истощая волю противницы. Огромное давление сдавило сердце Койка Магуми, заставляя ее невольно уходить в панические мысли. Раньше она лишь мельком слышала имя Икару и знала о его силе, но считала, что слухи, как обычно, преувеличены. Только сегодня, столкнувшись с ним лицом к лицу, она осознала горькую правду: слухи не только не преувеличивали, но даже преуменьшали его истинные возможности. Это осознание обрушилось на нее огромным психологическим грузом. Дзинь-дзинь-дзинь, после еще нескольких стремительных столкновений она была на грани того, чтобы полностью выпасть из ритма боя. Именно в этот критический момент Танабатамахика наконец нашел возможность вклиниться в сражение и присоединиться к схватке, что значительно ослабило давление на Койка Магуми. Айкару лишь слегка нахмурился и без промедления продолжил атаковать обоих противников. Благодаря мощной наблюдательности Шарингана, высочайшему уровню владения мечом и физическим качествам, совершенно несвойственным подростку, Икару сражался против двух опытных шиноби, не уступая ни на йоту. Более того, по мере течения времени он постепенно начал перехватывать инициативу. К этому моменту чунины тумана, находившиеся поблизости, уже собрались вокруг, но, наблюдая за стремительной схваткой, не решались вмешаться. Ничего не поделаешь, скорость Икару была настолько велика, что они просто не находили возможности для атаки и могли только беспомощно наблюдать со стороны. Такова неловкая реальность, когда разница в боевой мощи оказывается слишком значительной. Время утекало неумолимо, секунда за секундой. Незаметно пролетело 5 минут непрерывного боя. В какой-то момент Икару внезапно сбился с шага. Затем, изменив последовательность атак неожиданным и совершенно нехарактерным образом, он перенаправил удар, предназначавшийся для Танабата Махика, на Койка Мегуми. Это резкое изменение ритма застало обоих противников врасплох. Танабата Махика среагировал довольно быстро, заметив, что Икару не атакует его, как ожидалось. Он немедленно развернулся и широко взмахнул своим серповидным оружием в направлении Икару. Однако его боевые привычки после нескольких минут наблюдения были уже хорошо изучены Икару, а сама атака пришлась на специально оставленную брешь, поэтому уклониться от нее не составило труда. В то же время Койка Мегуми, ставшая целью внезапного нападения, оказалась не столь удачлива. Уже получившая ранение от предыдущей атаки Расинганом и уступающая Танабата Махика в навыках ближнего боя, она оказалась недостаточно быстрой перед лицом неожиданной атаки. В результате ей едва удалось блокировать сокрушительный удар Икару. Куна и длинный меч столкнулись, и колоссальная сила ударной волны передалась через оружие. Койка Мегуми не выдержала напора и невольно отступила на полшага. Заметив это, глаза Икару слегка вспыхнули, и он мгновенно применил технику мгновенного меча, одновременно уклоняясь от повторной атаки Танабата Махика и оказываясь справа от Койка Мегуми. В следующий миг сверкнуло лезвие, а по клинку заструилась плотная чакра стихии ветра, образуя видимое невооруженным глазом ветряное лезвие длиной в несколько цуней. Вжих воздух прорезал влажный звук рассекаемой плоти. Икару мощным ударом отсек Койка Мегуми половину плеча. Бам! Койка Мегуми не удержала куной, и оружие упало на землю с глухим металлическим стуком. Увидев это, Икару без малейшего колебания крутанул запястье, снова направляя меч в атаку, на этот раз целясь в шею раненой кунайчи. В критический момент Танабата Махика с яростным рыком сильно оттолкнулся от земли, резко увеличивая скорость, и метнулся вперед, закрывая собой Койка Мегуми. Дзинь, его серповидное оружие взлетело высоко вверх, точно в момент блокируя атаку длинного меча Икару. Разлетелись искры, когда оба противника приложили всю силу, а лезвия скользили друг по другу, издавая резкий, пронзительный скрежет. Глядя в глаза стоящему перед ним Танабата Махика, Икару решил применить иллюзию Шарингана. Танабе, казалось, каким-то образом почувствовал опасность, с огромным усилием отбросив клинок Икару. Он резко отпрыгнул на 3-4 метра назад. Койка Мегуми еще раньше воспользовалась возможностью отступить на безопасное расстояние. К сожалению, равновесие боя было уже безвозвратно нарушено, и даже временное спасение от непосредственной угрозы не имело стратегического значения. Тело Икару вновь окуталось мерцающим синим светом. Он собирался активировать технику мгновенного меча, чтобы настигнуть отступающих противников. Однако именно в этот момент окружавшие место схватки Чунин и Тумана наконец нашли возможность для вмешательства. Одни метнули кунай, другие применили ниндзюцу, все одновременно атакуя Икару со всех сторон. Икару слегка нахмурился. Он предпочел бы не отвлекаться на них, но, к сожалению, зона покрытия их атак оказалась слишком обширной. Они не только накрыли весь район, где он находился, но некоторые, обладающие богатым боевым опытом, даже предусмотрительно перекрыли возможные пути преследования Танабата Махика и Койка Мегуми. Это вызвало у Икару заметное раздражение. Приняв решение, он активировал стихию земли, технику упрочнения, защищая себя, и с холодной методичностью обрушился на Чунинов и Генинов Тумана. Тут же среди них началась паника. «А-а, осторожно, он здесь, быстро, уворачивайся». Уши Икару наполнились какофонией звуков, но он полностью игнорировал их, сосредоточившись на непрерывном применении техники мгновенного меча и молниеносных ударах клинком, атакуя одного противника за другим. В этот момент он действовал как безжалостная боевая машина, выбирая оптимальные траектории для атак, и ничто внешнее не могло нарушить его сосредоточенность. «Отступаем». Неизвестно, сколько времени прошло, когда командный голос внезапно перекрыл весь шум битвы, отдавая приказ Шиноби Тумана к отступлению. Словно ухватившись за спасительную соломинку, они мгновенно бросились в рассыпную, покидая поле боя. Наблюдая за их удаляющимися спинами, Икару не стал преследовать отступающих. Глава 497. Цепь последствий. Топ-топ-топ. Глухие шаги раздались в ушах Аноко Мидзира. Волоча искалеченную правую ногу, он с трудом поднял голову и посмотрел в направлении, откуда доносился звук. Перед глазами возникла фигура Икару, медленно приближающегося к нему. Сильный страх охватил сердце Шиноби, и Анокамидзира невольно отшатнулся назад. Он крепко сжимал кунай в правой руке, словно это жалкое оружие могло придать ему хоть толику чувства безопасности. Икару заметил эти беспомощные движения, но у него не было ни малейшего желания тратить слова на этого отброса. Его фигура мелькнула размытым пятном, и вот он уже возник перед противником. Не успел Анокамидзира нанести последний отчаянный удар своим кунаем, как в момент встречи их взглядов Икару применил иллюзию Шарингана, мгновенно подчинив сознание противника своей воле. Ударом ноги выбив кунай из безвольной руки, Икару немедленно активировал гендзюцу, заставляя разум пленника погрузиться в воспоминания и выдать всю необходимую информацию. Мгновение спустя брови Икару слегка нахмурились. После короткой паузы он плавно сложил печати руками и применил технику поглощения чакры, в одно мгновение высосав всю энергию из обездвиженного тела противника. Когда тот полностью лишился жизненных сил, Икару без промедления подошел к другому чунину тумана и точно так же применил иллюзию Шарингана, подчинив его сознание своей воле, а затем начал методично просматривать его воспоминания. Действительно, брошенных шиноби тумана оказалось не только Анокамидзира. В недавнем бою немало воинов скрытого тумана было искалечено или серьезно ранено Икару. Из них лишь малая часть была эвакуирована своими после того, как Танабатамахика отдал приказ об отступлении. Остальные, обессиленные и раненые, остались умирать на поле боя. Поэтому у Икару было более чем достаточно источников информации, а также идеальный способ пополнить собственную чакру. Что касается разведданных, эти люди принадлежали к одному большому отряду, так что полученная информация была примерно одинаковой. А вот чакра у них вместе взятых оказалось настолько много, что его настоящее тело не могло вместить все без последствий. Не имея иного выхода, Икару создал несколько теневых клонов, которые одновременно патрулировали периметр и практиковали техники, не создающие лишнего шума, чтобы израсходовать избыток поглощенной чакры. Когда Икару высосал всю жизненную энергию из последнего выжившего шиноби тумана, он начал систематизировать добытую информацию. Изначально он предполагал, что эти люди оказались здесь для выполнения какого-то планового задания, и встреча с ними была чистой случайностью. Но погружаясь в воспоминания Анокамидзира и остальных, он понял, что все было далеко не так просто. По крайней мере, не просто совпадением. Одной из главных причин, почему эти люди появились здесь, была задача перехватить бжонинов вроде них с Шисуи, спешащих на помощь основным силам. Да, деревня скрытого тумана знала об их плане поддержки фронта. Согласно воспоминаниям Анокамидзира, еще ранним утром он получил приказ от вышестоящего командования следовать за Танабатамахикой и несколькими другими джонинами, чтобы устроить здесь засаду. И было несколько других членов его отряда, получивших те же приказы, только места для засад у всех были разные. Все это неизбежно указывало на неприятную истину. В передовом лагере Канахи абсолютно точно действовал шпион из деревни скрытого тумана. Единственное, что обнадеживало Икару, шиноби тумана не знали их точный маршрут. Другими словами, встреча этих людей с ним и Учихой Шисуи была действительно случайностью. И это полностью соответствовало его предположению. Эти люди не нацеливались специально на него и Учиху Шисуи, иначе они просто не отправили бы на перехват столь жалкие силы. И вот результат. Они потерпели сокрушительное поражение. Действительно, в любое время собственная сила является самым важным козырем, пробормотал Икару, перестав размышлять об этом и спокойно ожидая возвращения Учихи Шисуи. Исходя из воспоминаний Анокамидзира и других пленников, Икару теперь знал общую численность и силу этого отряда шиноби тумана. Поэтому количество людей, отправленных против Учихи Шисуи, было легко подсчитать, примерно столько же, сколько атаковали его самого. И, основываясь на своем понимании силы Учихи Шисуи, он был уверен, что тот, возможно, не сможет разобраться так же чисто и аккуратно, как он сам, но и не столкнется с серьезной опасностью. В худшем случае просто потратит немного больше усилий и чакры. Так что ему не было нужды спешить на помощь товарищу, оставалось лишь спокойно ждать. И действительно, примерно через 10 минут Учиха Шисуи вернулся. Икару с облегчением отметил, что дыхание товарища было ровным, а на теле не было видимых ран. Очевидно, победа досталась ему без особых усилий. А вот сам Икару, из-за того, что в начале боя использовал стихию земли, технику упражнения для защиты от массированных атак противника, выглядел заметно потрепанным, На его форме Канахи зияло несколько больших дыр. К счастью, следов крови не было видно. Это заметно успокоило Учиху Шисуи. Он внимательно осмотрел Икару и спросил: «Икару, ты обнаружил что-нибудь дополнительное?» Причина, по которой он говорил именно о дополнительных находках, заключалась в том, что он тоже владел техникой иллюзия Шарингана. А когда иллюзия Шарингана достигала уровня ЛВ-4, она позволяла гораздо тоньше управлять иллюзией, направляя сознание цели в определенные воспоминания, достигая эффекта, похожего на прямое чтение памяти. И с естественным талантом Учихи Шисуи, даже без помощи панели мастерства, которой обладал Икару, уровень владения иллюзией Шарингана у него наверняка превышал ЛВ-4. Другими словами, Учиха Шисуи тоже мог извлекать важную информацию из сознания плененных шиноби тумана. Просто уровень владения иллюзией Шарингана у Икару был существенно выше, а сила его глаз намного превосходила обычную, поэтому он мог получить куда больше информации. Вот почему Шисуи задал этот вопрос. На этот вопрос Икару не стал ничего скрывать и сразу же подробно рассказал обо всех разведданных, которые получил, а также о своих предположениях и выводах. Выслушав обстоятельный рассказ Икару, выражение лица Учихи Шисуи стало мрачным. Очевидно, он тоже понимал, что независимо от того, пришли ли эти шиноби тумана специально за ними или нет, это уже не имело принципиального значения. Важно было то, что они вообще появились здесь, так далеко за линией фронта. И этого было более чем достаточно, чтобы показать, насколько критической стала ситуация на этом участке войны. Видя, что Учиха Шисуи все еще погружен в тяжелые раздумья, Икару просто сказал: «Ладно, не думай так много, нам пора идти». С этими словами он решительно отменил технику теневого клонирования и начал быстро усваивать накопленный опыт практики и воспоминания, собранные исчезнувшими теневыми клонами. Учиха Шисуи бросил мимолетный взгляд на внезапно рассеявшихся теневых клонов, но не придал этому особого значения. Он просто коротко кивнул в ответ, и они с Икару продолжили путь к месту сбора основных сил. Из-за недавно пережитой засады оба шиноби были предельно осторожны на протяжении всего оставшегося пути. Действительно, учитывая их собственную силу и, судя по полученным разведданным, возможности отряда тумана, враги вряд ли могли представлять смертельную угрозу для них, но оба все равно не теряли бдительности. В конце концов, эти чунины и генины тумана были слишком низкого уровня и знали ничтожно мало. Кто знает, не использует ли командование деревни скрытого тумана этих бойцов как дымовую завесу, готовя куда более опасную и изощренную ловушку. Когда речь идет о собственной жизни, никогда нельзя быть слишком осторожным. К счастью, худшие опасения не оправдались. Весь оставшийся путь прошел без происшествий, они не столкнулись ни с какими дополнительными угрозами. Время шло секунда за секундой, и примерно через час двое шиноби наконец вышли из густого леса. Пройдя еще немного, они встретили патрульный отряд Канахи. После тщательной проверки личности они благополучно вошли в защищенную зону деревни Скрытого Листа. Пройдя еще несколько контрольных пунктов, они наконец добрались до назначенного места сбора, передового лагеря на южной линии обороны. Отсюда, если продвинуться еще дальше, начиналось непосредственно поле боя между двумя враждующими сторонами. Стоя в лагере, Икару отчетливо ощущал грохот взрывов и отголоски боевых техник, доносившиеся оттуда. Очевидно, фронт не знал ни минуты покоя. Глава 498. Загадочные утечки в командном штабе. В одном из кабинетов Икару и Наракай сидели друг напротив друга, изучающе всматриваясь в лица. Это была лишь их вторая встреча. В прошлый раз они виделись только когда Икару впервые прибыл на это поле боя, а после он постоянно находился на передовой. Теперь же, встретившись снова, ему казалось, будто прошлая встреча состоялась только вчера. После короткого, но напряженного молчания Наракай заговорил первым: «Я слышал, что по пути сюда вы попали в засаду». «Да», — Икару ответил коротко, но больше ничего не сказал, только пристально смотрел на собеседника, ожидая от него ответа. Он не верил, что его случай был единичным, и не верил, что Нара проигнорирует источник информации деревни Скрытого Тумана. Он определенно должен был начать расследование, иначе просто не сможет дать им объяснение. А если не сможет их успокоить, то кто осмелится доверить свою спину деревне? Поэтому, так или иначе, ему придется дать им какое-то объяснение. И действительно, Наракай поколебался мгновение, затем достал из ящика документ, положил его на стол и придвинул к нему. Икару посмотрел на документ, но не спешил брать его, а спросил с недоумением: «Это, открой и посмотри». Наракай не стал объяснять, а только слегка приподнял подбородок, жестом предлагая открыть документ. Икару не стал тратить слова. Он сразу взял документ, открыл его и быстро просмотрел содержимое. По мере чтения его лицо становилось все мрачнее. Ничего удивительного, в документе были записаны десятки случаев утечки информации, большие и малые, с разной степенью причиненного ущерба. Но до сих пор ни одно из этих дел не было раскрыто. Это казалось Икару совершенно невероятным. Такое количество утечек за короткий промежуток времени, даже не в этом мире сверхъестественных сил, а даже в его прошлой жизни, должно было быстро привести к разгадке. В конце концов, чем больше делаешь, тем больше ошибаешься. Какими бы изощренными ни были методы противника, всегда остаются следы, а эти следы в совокупности становятся уликами. Таким образом, при участии такого умного человека, как Наракай, не должно было остаться никаких загадок. Однако факт оставался фактом. До сих пор он не смог ничего выяснить. Это была действительно серьезная проблема. Икару нахмурился, его мозг лихорадочно работал, пытаясь понять, что здесь происходит. Однако, как бы он ни размышлял, он не мог прийти к какому-либо выводу. Видя, что Икару погрузился в мрачные раздумья, Наракай легко постучал по столу, выводя его из задумчивости, и произнес: «Ты уже видел документы. План срочно вызвать вас сюда для поддержки, скорее всего, тоже просочился таким образом, поэтому...» Он не договорил, но Икару уже понял его мысль. Очевидно, Наракай своими действиями давал понять, что утечка плана произошла не по их воле. В то же время, он таким образом пытался восстановить их доверие. Нужно признать, метод был эффективным. Хотя Икару все еще беспокоился о разведывательной системе штаба, он больше не чувствовал того острого напряжения, будто в любой момент его могут предать свои же. А что касается возможности утечки информации от своих, это было почти невозможно, поскольку даже те десятки случаев утечки, о которых он узнал, затрагивали немало сфер, не говоря уже о тех, с которыми он не имел контакта. Такой уровень ответственности даже Данзе не осмелился бы взять на себя. Кроме того, с интеллектом Наракая, он наверняка уже рассмотрел эту возможность и провел тщательное расследование. Но раз утечки продолжались, это означало, что противник имел к этому слабое отношение. Иначе Наракай давно бы доложил Сарутоби Хирузину, чтобы тот приструнил Данзе. Ведь это было важное дело, влияющее на ход боевых действий на передовой, и даже Наракай не мог просто закрыть на это глаза. «Так кто же это?» — мысленно задавался вопросом Икару, настолько погрузившись в свои размышления, что даже когда Наракай давал ему задание, он был немного рассеян. Покинув офис, Икару встряхнул головой, временно отбросив лишние мысли, и в соответствии с приказом немедленно отправился на передовую. Да, на этот раз им даже не дали времени на отдых. После разговора Наракай сразу отправил его на один из участков фронта. Что касается Учиха Шисуи, тот доложил о своем прибытии раньше него и был отправлен Наракаем на другой участок боевых действий. Из этого можно понять, что ситуация на фронте действительно была критической. Однако, хотя Икару был морально готов к худшему, когда он на самом деле прибыл на передовую, он все равно не смог сдержать хмурого выражения. Изначально, по его мнению, поскольку их сторона воевала на своей территории, даже если линия фронта была прорвана из-за нехватки боевой мощи, проблем с тылом возникнуть не должно было. Но реальность оказалась иной, сейчас возникли проблемы даже с поставками. Дело было не в нехватке материальных ресурсов, а в том, что отряды, транспортирующие припасы, неоднократно подвергались нападениям, и эти ресурсы просто не доходили до передовых ниндзя. Из-за этого ниндзя Листа на передовой были вынуждены продолжать сражаться в условиях нехватки ресурсов. Особенно в последние два дня, когда Коноха оказалась застигнута врасплох, линия фронта сильно изменилась, и проблема снабжения стала еще острее. Внезапно Икару вспомнил о документе, который только что видел, и о том, что несколько случаев утечки касались как раз маршрутов следования обозов со снабжением. «Какая наглость!» – произнес он с холодной яростью. Оставив эти мысли, Икару продолжил знакомиться со своим отрядом. В ближайшее время ему предстояло сражаться бок о бок с этими людьми, и хотя он не рассчитывал на их помощь, необходимо было их узнать. Эти ниндзя-листы не выказывали никакого неприятия по поводу его прибытия, можно даже сказать, что они были чрезвычайно рады. Имя призрачного клинка Икару за последние несколько месяцев разнеслось повсюду, и даже если они специально не интересовались, все равно что-то слышали. Наличие такого сильного ниндзя в их рядах могло только радовать их, и никакого недовольства не было. В нынешней ситуации даже те, у кого были претензии к клану Учиха, не смели ничего сказать. Благодаря этому Икару очень легко влился в отряд. Солнце восходило и заходило. В мгновение ока прошло 3 дня. 3 дня назад он только прибыл на этот участок фронта, и в тот же вечер начался бой. А к сегодняшнему дню он уже принял участие в десятках стычек, больших и малых. Стоит отметить, что здешние шиноби тумана, как по количеству, так и по силе, значительно превосходили тех, что были в городке летающей рыбы. В первый день он еще мог, опираясь на свою грубую силу, убить 2 джонинов противника. Но на второй день тут же появилось еще больше джонинов тумана, специально нацеленных на него, и каждый из них был весьма силен. Если бы он использовал всю свою силу, Икару был уверен, что мог бы нанести им значительный урон. Но сейчас ситуация была деликатной, и Икару искренне не хотел привлекать слишком много внимания, поэтому не использовал всю свою мощь. Почувствовав, что привлек достаточно внимания, он перешел к позиционному противостоянию с противником. Штаб не возражал против его выбора, или, точнее, Наракай как раз и надеялся на такой эффект, потому что сейчас им не хватало именно времени. Поэтому не только Икару тянул время, но и другие джонины Канахи, прибывшие на подмогу, также старались максимально замедлить наступление шиноби тумана. Теперь оставалось только дождаться реализации плана, который деревня долго готовила, чтобы окончательно отбросить шиноби тумана. И этот момент не заставил Икару и остальных долго ждать. Глава 499. Момент прозрения на следующий день, когда вечерние сумерки окутали лагерь, Икару только что завершил отражение очередной атаки шиноби тумана. Вытирая пот со лба, он получил известие о том, что Наракай направил к нему посыльного с новыми приказами. Даже не успев стереть кровь с одежды, Икару направился прямиком в тыловую часть позиции. Войдя в одну из деревянных хижин, он встретил ожидавшего его Чунина и без лишних церемоний спросил, какие указания от командира. Чунин из Канахи, не тратя времени на пустые разговоры, молча протянул Икару свиток с приказом. Внимательно изучив переданные документы и убедившись в его подлинности, Икару сложил печати, снимая охранные символы с запечатанного свитка. Внутри конвертоподобного футляра он обнаружил лист бумаги, полностью покрытый цифрами и странными символами. Очевидно, это был шифр, который ему предстояло самостоятельно расшифровать, чтобы получить истинное содержание послания. Нельзя было винить Нарукая за такую чрезмерную осторожность. Неуловимый шпион, которого никак не удавалось вычислить, действовал настолько дерзко, что за последние дни продолжал безудержно похищать секретную информацию. Это вынуждало командира принимать исключительные меры предосторожности. Пробежав глазами по зашифрованному тексту, Икару быстро расшифровал его в уме. Несмотря на важность полученной информации, его лицо осталось совершенно бесстрастным. Он лишь ненадолго задумался, затем убрал свиток и обратился к Чунину посыльному. «Приказ получен, можешь возвращаться с докладом. Есть джонин Икару». Без колебаний отчеканил Чунин Канахи, немедленно покидая ветхую деревянную хижину. Икару закрыл глаза и некоторое время напряженно прислушивался к окружающим звукам. Лишь убедившись, что посыльный действительно ушел, он снова извлек свиток. Глядя на шифр, в его сознании автоматически появлялись понятные слова. «Сегодня на рассвете план вступает в действие точно по расписанию». Бум! В его ладони возник небольшой огненный шар, мгновенно превративший бумагу в тонкий слой пепла. Уф! Икару легонько выдохнул, и серые хлопья рассеялись в воздухе. Только теперь на его лице проступило выражение глубокой озабоченности. Что касается плана, ранее он знал лишь общие контуры. Канаха намеревалась использовать свое преимущество в высококлассных бойцах, чтобы кардинально переломить ситуацию на этом участке фронта. Однако деревня была вынуждена вести бои на нескольких направлениях одновременно и не могла выделить необходимые силы, поэтому операция постоянно откладывалась. Но сегодня наконец-то все было готово к исполнению. За последние 3 дня Икару узнал конкретные детали плана. По сути, он был предельно прост. Сконцентрировать все элитные силы и провести решительную операцию по обезглавливанию командования шиноби тумана. Удар должен был затронуть не только главнокомандующего скрытого тумана, но и всех высокоранговых бойцов. Цель Нарыкая заключалась в одномоментном уничтожении всей системы командования деревни Скрытого Тумана в этом регионе. Лишенные руководства джонинов, даже многочисленные шиноби тумана среднего и низшего уровня не смогли бы представлять серьезной угрозы. Что касается возможности перегруппировки сил тумана и организации новой атаки, это, безусловно, было в стиле деревни Скрытого Тумана, но такой маневр потребовал бы значительного времени, а к тому моменту уже стали бы известны результаты решающего сражения между Канахэ и деревней Скрытого Песка. Если не случилось бы непредвиденного, победа осталась бы за Канахэ. После этого, перебросив войска с того участка фронта, они уже не опасались бы атак деревни Скрытого Тумана. Можно было с уверенностью сказать, что все действия высшего руководства Канахи были направлены на выигрыш драгоценного времени. Что касается самого плана операций, он был предельно прост, а чем проще план, тем меньше вероятность непредвиденных обстоятельств. Особенно когда шпион все еще не пойман, в такой ситуации требовалась предельная ясность и четкость. Только так можно было максимально обеспечить секретность предстоящей операции. По этой же причине Нарыкай только сейчас передал точное время начала операции джонинам, и только им одним. Икару даже мог представить, что элитные бойцы, отправленные деревней для выполнения операции обезглавливания, вероятно, еще даже не прибыли в лагерь. Можно было с уверенностью сказать, что в этот раз Нарыкай не оставил ничего на волю случая. Покачав головой, Икару прекратил размышлять об этих вопросах и задумчиво пробормотал. Интересно, появится ли на этот раз Нами Кадзимината? Такую отличную возможность повысить репутацию Сарутоби Хирузин вряд ли упустит, промелькнуло в его мыслях, когда он направился к выходу из хижины. Но внезапно его шаг замер на полпути, все тело застыло на месте, а с губ сорвалось единственное имя. Нами Кадзимината. В этот миг словно яркий метеор пронесся в его сознании, мгновенно осветив все темные уголки памяти и помогая ему осознать множество скрытых связей, которые прежде ускользали от его внимания. Спустя долгие мгновения, вернувшись к реальности, он хотел что-то произнести, но, вспомнив о важной детали, после секундного колебания быстро сложил печати, чтобы снять охранную печать над головой. Затем, сконцентрировавшись и затратив значительное количество чакры, активировал бейкуган в центре лба. В следующий момент его взгляд, пробивая насквозь повязку канахи и стены ветхой хижины, охватил все пространство в радиусе целого километра. Однако Икару не обращал внимания на окружающий пейзаж. Все его внимание было сосредоточено на том, что находилось глубоко под землей. Его обостренный взгляд проникал сквозь толщу почвы, внимательно исследуя каждый кубический сантиметр близлежащей территории. Убедившись, что под землей ничего подозрительного не скрывается, он наконец позволил себе глубоко вздохнуть. Запечатав бейкуган, Икару начал заново анализировать мысль, внезапно возникшую в его голове. Размышляя о Нами Кадзимината, он неожиданно подумал о трех его учениках. Более двух месяцев назад, когда до него дошли первые слухи о захвате городка Шуанхэ, ему пришло в голову, что деревня Скрытого Камня непременно воспользуется этой возможностью, чтобы вторгнуться на территорию Страны Огня. Эта мысль, в свою очередь, напомнила ему о предстоящей битве на мосту Каннаби и трагической смерти Абита. Позже подтвердилось, что его предположения были верны, вскоре после того боя действительно пришли горестные известия о гибели юного Учихи. Икару отчетливо помнил, как тогда Учиха Тикка рассказал ему, что Какаши получил драгоценный шаринган их клана, и некоторые жаждали вернуть его любой ценой. Прикинув время, Икару понял, что к нынешнему моменту Абита должен был уже практически полностью восстановиться после полученных ран, как и то, что Третья Великая Война Шиноби неумолимо приближалась к своему завершению. Именно в этот критический момент Учиха Мадара должен был нанести сокрушительный удар по психике Абита, используя его привязанность к Нахаририн, чтобы заставить окончательно разочароваться в существующем мире и пробудить могущественный Мангекё Шаринган. Однако похитить Нахарурин, находящуюся под неусыпной защитой легендарного желтого флеша Канахи, Нами Кадзимината, было практически невыполнимой задачей. Так что же предпримет хитроумный Мадара? Ответ лежал на поверхности, достаточно каким-то образом отвлечь или удалить Нами Кадзимината от его подопечных. И если в этот критический момент Мадаре удастся узнать о секретном плане Канахи по обезглавливанию командования Тумана, разве не вмешается он в эту ситуацию? Вероятность этого была практически стопроцентной. Ведь когда строишь собственные планы, как бы тщательно не скрывал свои действия, всегда могут остаться незаметные следы. Но если ловко воспользоваться уже существующими обстоятельствами, можно идеально замаскировать свое присутствие. А если вспомнить о таинственном шпионе, которого талантливый стратег Наракай никак не мог вычислить. Техника трансформации белого зицу казалась идеальным объяснением. Это была самая совершенная техника перевоплощения во всем мире шиноби, которую невозможно обнаружить обычными методами. Используя эту уникальную способность, зицу мог принять облик нескольких ничем не примечательных ниндзя и с легкостью получить доступ к самой секретной информации. Что касается загадки, как эта информация попадала к деревне скрытого тумана, Икару прекрасно знал, что Учиха Мадара использовал анбу скрытого тумана для захвата Нахары Рин и запечатывания в ней мощного трехвостого зверя. После такого взаимодействия с агентами тумана передача разведданных Конохи не представляла никакой сложности. Связав воедино все эти разрозненные фрагменты, Икару обнаружил, что все прежде необъяснимые события вдруг обрели ясный смысл. На основании этого анализа он был практически уверен, что наконец раскрыл истинную подоплеку происходящего. Именно поэтому он так поспешно активировал Бейкуган для тщательного исследования окрестностей, особенно подземного пространства, чтобы убедиться, не скрывается ли поблизости опасный белый зицу. Икару помнил, что помимо непревзойденной техники трансформации у этого существа была еще одна смертоносная способность – техника поденки, которая не только обеспечивала молниеносную скорость передвижения, но и позволяла полностью скрывать свое присутствие от чувств даже опытных шиноби. К счастью, похоже, что загадочный противник пока не обратил на него пристального внимания. Это заставило Икару с облегчением выдохнуть, одновременно мысленно поблагодарив судьбу за то, что в прошлом не раскрыл свой редчайший мангекё шаринган, иначе наверняка привлек бы нежелательное внимание самого Учихи Мадары. А судя по сложности и изяществу текущих интриг, тот был, вне всякого сомнения, настоящим мастером манипуляций, интриганом до мозга костей. Если бы он действительно стал объектом пристального внимания такого противника, никакие знания будущего не спасли бы его от серьезных проблем. Тем не менее, этот случай послужил Икару важным предупреждением, никогда нельзя недооценивать этих многоопытных интриганов из мира шиноби, даже обладая, казалось бы, абсолютным информационным преимуществом. Ведь воспоминания из прошлой жизни отражали лишь крошечный фрагмент этого необъятного реального мира. В бесчисленных областях, скрытых от его взора, каждое мгновение происходили события, меняющие ход истории, а сопутствующие им тайны не всегда можно было распознать, даже находясь в самом центре водоворота событий. Глава 500. Затишье перед бурей. В мгновение ока наступила глубокая ночь. Мир шиноби погрузился во тьму. В некоем неизвестном подземном пространстве, скрытом от посторонних глаз, Учиха Мадара сидел, опершись спиной о гигантскую оболочку десятихвостого, напоминавшую древнюю статую. Его некогда иссиня-черные волосы давно побелели, кожа обвисла, а лицо покрылось сетью глубоких морщин. Весь его облик был пронизан старческой немощью, создавая впечатление, что жизнь едва теплится в этом иссохшем теле. По правде говоря, так оно и было. Сейчас его жизненный путь уже подошел к концу, и единственной причиной, по которой он все еще оставался в мире живых, была оболочка десятихвостого за его спиной, к которой он был подключен. Между его спиной и оболочкой тянулись странные соединения, напоминающие гибкие трубки. Именно через эти каналы жизненная сила древнего существа непрерывно вливалась в тело Учихи Мадары, поддерживая последние искры его жизни и продлевая существование. В подземном пространстве царила мертвая тишина. Кроме редких, едва уловимых звуков дыхания Учихи Мадары, не было слышно ни единого шороха. Казалось, что время здесь остановилось, и окружающая тишина давила своей неестественностью. В какой-то момент темная тень внезапно проникла в это пространство и возникла перед Учихой Мадарой. Эта тень была ничем иным, как черным зицу, порождением воли отцу Цуки Кагуи, самым преданным сыном во всем мире шиноби. Чтобы с помощью рук Учихи Мадары осуществить свой план спасения матери, черный зицу задолго до этого момента использовал множество хитроумных методов, чтобы завоевать доверие великого Учихи. В итоге ему удалось убедить Мадару в том, что он является его собственным творением, и таким образом проникнуть в его ближайшее окружение, став незаменимым помощником. В последнее время именно он выполнял самые важные поручения Учихи Мадары, постоянно находясь в разъездах по всему миру шиноби. Почувствовав появление черного зицу, Учи Хамадара медленно открыл глаза. В тот же миг от него начала исходить невыразимая аура могущества. Это была уверенность и непоколебимая воля высшего мастера. Даже несмотря на преклонный возраст и истощенное тело, его духовное присутствие внушало трепет и благоговейный ужас. Взглянув на Трехтома и Шаринган Учихи Мадары своими желтыми глазами, черный Зицу произнес низким, вкрадчивым голосом. «План в Канахе уже начался. Нам пора действовать. О, уже начался!» Услышав эту новость, в мутных глазах Учихи Мадары внезапно вспыхнул яркий свет, совершенно не соответствующий его старческому облику. После этого он решительно отдал приказ: «Немедленно начинаем действовать». «Да, хозяин», — черный Зицу ответил со скрытым удовлетворением в голосе, а затем его тело бесшумно растворилось в земле и исчезло. Учиха Мадара не заметил этого скрытого намека в его тоне. После ухода Зицу он сразу же перевел пронзительный взгляд на стену неподалеку. Его глаза, казалось, пронзали твердую поверхность, позволяя ему видеть Учиху Обито по другую сторону, который непрерывно жаловался белому Зицу. Из его слов нетрудно было понять, что юноша с нетерпением желал покинуть это место и как можно скорее вернуться в Канахагакуре. «Канаха!» – пробормотал Мадара, и в его глазах сверкнул опасный холодный блеск. Хруст, не осознавая силы своей хватки, он сломал правый подлокотник кресла. Глубоко вдохнув, чтобы восстановить утраченное спокойствие, Учиха Мадара пробормотал себе под нос: «Скоро, уже совсем скоро. Хаширама, я докажу тебе, кто из нас был прав». Говоря это, он вновь медленно закрыл глаза, будто погрузившись в глубокий сон, наполненный видениями грядущего триумфа. В то же самое время где-то на линии фронта, в простой деревянной хижине, Икару прекратил тренировку техники отражения сердца и техники мистической ладони. Он взглянул на часы, оценивая прошедшее время, а затем решительно поднял руку, чтобы отменить теневое клонирование. Бум! В одно мгновение все теневые клоны внутри и снаружи хижины взорвались, превратившись в сгустки светящейся чакры. Эти энергетические сгустки, несущие в себе опыт и воспоминания каждого клона за прошедший час, устремились к оригиналу и влились в тело Икару. Юноша закрыл глаза, сосредоточенно переваривая полученный опыт и воспоминания. Процесс был небыстрым. Примерно через четверть часа он наконец сумел преобразовать всю эту информацию в очки мастерства для соответствующих навыков. Мысленно сосредоточившись на своей цели, Икару произнес единственное слово: «Панель». В следующий момент перед его внутренним взором появилась знакомая светло-голубая информационная панель. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 19 дух. 20 чакра: 85500. 117364 120948. Родословная: Шаринган, Мангикё. 14416 15088 50000. Гейкуган, непробужден. 15116100. Навыки: техника очистки чакры. ЛВ5 2886 5000. ЛВ5 2998 5000. Стихия ветра: вращающийся сюрикен. ЛВ7 8220 тысяч. Стихия ветра: крылья ветра. ЛВ5 2355 тысяч. ЛВ5 3995 5000. Стихия ветра: штормовая ладонь. ЛВ2 310 500. Стихия огня: техника пламени великого драконьего огня. ЛВ5 425 тысяч. ЛВ5 805 5000. Стихия огня: техника обжига. ЛВ-3 725 1000. ЛВ-4 1125 2000. Стихия воды: техника большой акулы. ЛВ-6 1580 10000. ЛВ-6 4240 10000. Стихия воды: бурная водная волна. ЛВ-3 61 тысяча. Стихия воды: водяные столбы. ЛВ-2 400 500. Стихия земли: техника упрочнения. ЛВ-6 210 тысяч. ЛВ-6 2210 тысяч. Стихия земли: стена земляного потока. ЛВ-1 21200. ЛВ-4 752 тысячи. Теневое клонирование. ЛВ-5 3105 тысяч. ЛВ-5 4195 тысяч. Техника поглощения чакры. ЛВ-6 3510 тысяч. ЛВ-6 4410 тысяч. Расинган. ЛВ-7 12120 20 тысяч. ЛВ-7 14010 20 тысяч. Техника мистической ладони. ЛВ-8, 37450 тысяч. ЛВ-8, 40250 тысяч. Скальпель чакры. ЛВ-6, 8510 тысяч. ЛВ-6, 9210 тысяч. Техника извлечения яда. ЛВ-6, 2710 тысяч. ЛВ-6, 3110 тысяч. Техника отражения сердца. ЛВ-8, 18371-50 тысяч. ЛВ-8, 19715-50 тысяч. Контроль чакры. ЛВ-6, 750-10 тысяч. ЛВ-6, 1010 тысяч. Охранная печать. ЛВ-4, 12 тысячи. ЛВ-5, 105 тысяч. Техника запечатывания предметов. ЛВ-2, 240-500. ЛВ-3, 21 тысяча. Мастерские навыки. Техника ментальной связи. ЛВ-5, 00. Стихия земли. Земляное копье. ЛВ-5, 00. Просматривая статистику, Икару отметил, что за прошедшую неделю его прогресс был весьма впечатляющим. В первую очередь это касалось двух важнейших техник, техники ментальной связи и стихии земли, земляное копье. Эти два ниндзюцу, благодаря его неустанным усилиям и множеству часов беспрерывных тренировок, успешно достигли уровня ЛВ-5.00, что означало абсолютное мастерство, высшую точку, которую можно было достичь в освоении этих техник. Первая из них позволяла ему свободно общаться с людьми в радиусе целых 20 километров без каких-либо дополнительных усилий. Хотя это и не могло сравниться с возможностями Ямана Кейнаичи из его воспоминаний о Четвертой мировой войне Шиноби, чьи способности были усилены барьером восприятия, для Икару этого было более чем достаточно. Ведь если соединить эту технику с сетью теневых клонов, дальность связи могла увеличиться до 100 километров и более, что полностью удовлетворяло все его тактические потребности. Что касается стихии земли, земляное копье, эта техника не только позволяла ему проявлять гораздо более мощную разрушительную силу при ее использовании, но и достижение абсолютного мастерства в ней привело его к важнейшей пороговой точке в освоении чакры земляной природы. Теперь он вплотную приблизился к возможности приступить к освоению пятого типа чакры. К сожалению, из-за надвигающейся войны и постоянной необходимости быть в готовности к бою, у него не было подходящей возможности для этого, и ему пришлось временно отложить эту многообещающую затею. Помимо этих двух техник, доведенных до абсолютного мастерства, за прошедшую неделю Икару также использовал часть захваченной у противников чакры, чтобы повысить охранную печать до уровня ЛВ-5. После этого улучшения эффективность печати претерпела значительную качественную трансформацию. Теперь, используя эту усовершенствованную технику для запечатывания своего гейкугана, юный Учиха был абсолютно уверен, что даже шиноби уровня Каге, находясь прямо перед ним, не сможет обнаружить ничего необычного или подозрительного. Это совершенствование было важной частью подготовки Икару к предстоящей операции обезглавливания, которую деревня планировала провести в ближайшее время. Он прекрасно осознавал, что в ходе такой операции на поле боя неизбежно появится множество высокоранговых джонинов, как с их стороны, так и со стороны противника. Однако с охранной печатью уровня ЛВ-5 ему больше не нужно было беспокоиться о том, что он может случайно выдать свои уникальные способности и тем самым поставить под угрозу успех всей миссии. Кроме того, за прошедшую неделю, ведя ожесточенные сражения с Шиноби Тумана, он также умело использовал способности своего Шарингана, чтобы скопировать три новых ниндзюцу, стихию ветра, штормовая ладонь, стихию воды, бурная водная волна и стихию воды, водяные столбы, среди них стихия ветра, штормовая ладонь, хоть и являлась всего лишь базовой техникой ветра, но могла эффективно сочетаться с метательным оружием, значительно увеличивая скорость полета сюрикенов и других снарядов, что давало определенное тактическое преимущество. А вот стихия воды, бурная водная волна и стихия воды, водяные столбы были действительно весьма эффективными техниками. Первая представляла собой обычную технику водной стихии Ц-ранга, не имеющую особой примечательности, но надежную в своей простоте. Вторая же, хотя и имела сложность изучения на уровне Б-ранга, при максимальной эффективности могла даже погасить мощнейшую стихию огня, великая техника поглощения пламени самого Учихи Мадары, что делало ее поистине выдающейся техникой. Однако Икару уже давно освоил технику высшего уровня, стихию воды, техника большой акулы. Эта продвинутая техника не только могла с легкостью заменить все эффекты стихии воды, водяные столбы, но и благодаря своей уникальной способности поглощать внешнюю чакру для усиления собственной мощи, могла проявить гораздо более впечатляющий результат в реальном бою. Поэтому, объективно говоря, в изучении этих новых техник не было абсолютно никакой практической необходимости. Но почему же Икару все-таки решил потратить время и ресурсы, чтобы скопировать их? На подобный вопрос он мог лишь философски заметить, что все дело в превратностях судьбы. В конце концов, на поле боя может произойти что угодно, и никто не в силах контролировать все обстоятельства. Однако, раз уж ему посчастливилось освоить эти техники, он, разумеется, не собирался от них отказываться. Возможно, такое беспорядочное изучение различных навыков для других означало бы попытку откусить больше, чем способен проглотить. Но для него, обладающего панелью мастерства, это лишь подтверждало старую истину: умения лишними не бывают. Достаточно правильно распределить чакру, чтобы развитие новых способностей не тормозило совершенствование уже имеющихся, и никаких проблем не возникнет. Икару ведь стремился стать по-настоящему универсальным бойцом, способным проявить себя в любой ситуации, и изучение дополнительных техник могло только помочь на этом пути.